верховный старейшина, я немного знаю о ее происхождении. Однако что касается человека, который забрал ее, я ничего не знаю о нем. Не только я ничего не знаю о нем, но даже молодая мисс ничего не знает», — ответила Цинну. Человек, который забрал ее, обратился к ней как молодая мадам. «Ты ведь знаешь, кто ее мужчина, верно?» — спросил Хань Синь. «Ее мужчину зовут Дуань Лин Тянь. Он родом с облачного континента, и ранее упоминал о том, что его отец находится в святой земле боевого Дао. Все это я узнал от молодой мисс. Что касается остального, то даже молодая мисс ничего не знает», — добавила Цинну. Дуань Лин Тянь, услышав это, взгляд Хань Синя стал пронзительным. Никто не знал, о чем он думал. Вскоре после этого он пришел в себя и взял тело своего внука. «Хранители, я надеюсь, что вы поможете мне сохранить сегодняшний инцидент в тайне. Я не хочу, чтобы люди ругали моего внука даже после того, как он умер», — сказал Хань Синь. Услышав это, правые и левые хранители особняка Хань кивнули. Бах! Затем наряду со звуком взрыва, между глазами лакея Хань Цзиньняня появилась кровавая дыра. После этого он замертво рухнул на пол. Все было именно так, как он себе и представлял. Хань Синь не собирался отпускать его. В конце концов, этот инцидент не распространился по особняку Хань. Потому что если бы это распространилось, все подумали бы, что смерть Хань Цзиньняня была оправданной. В конце концов, именно он пришел в чужую комнату. Естественно, Хань Сюйнай также не знала об инциденте, который произошел в особняке Хань. В данный момент она с маленьким золотым, маленьким черным и маленьким белым были на острове Полумесяца. Однако они были полностью ошеломлены, увидев, что острова Полумесяца больше не существует. Остров Полумесяца исчез. Лицо Хань Сюйнай слегка побледнело. Этот Ди Цзюи действительно способен на что угодно. Он что, не боится кармы? Клан драконов всегда был крайне властным. Более того, Ди Цзюи даже является золотым драконом пяти когтей, членом имперского клана драконов. Помимо Хань Сюйна и трех других, с ними был еще один человек. Это был мужчина средних лет, который стоял на спине гигантского дикого зверя по имени Муи. Он был человеком, которого отец Хан Сюйнай, глава особняка Хань, считал своим братом. Всего в особняке Хань было три влиятельных человека. Помимо верховного старейшины, двумя другими были глава особняка Хань, а также сильный укротитель зверей Муи. Муи также был отцом младшей сестры Хань Сюйнай, Му Сюи. Обнаружив, что остров Полумесяца исчез, на глаза маленького золотого, маленького черного и маленького белого сразу же навернулись слезы. Они долгое время провели на острове Полумесяца, и поэтому вполне естественно, что они испытывали к этому месту глубокую привязанность. Более того, на острове Полумесяца было много людей, о которых они заботились. Сестра КР, глаза маленькой белой блестели от слез. Подумав о КР, сердца маленького золотого и маленького черного также начали болеть. «Давайте вернемся на облачный континент и посмотрим. Возможно, брат Лин Тянь уже вернулся», — предложила Хань Сюйнай. После этого из группы из пяти человек направилась на юг, в сторону облачного континента. Однако будь то инцидент, произошедший в особняке Хань, или возвращение Хань Сюйнай на облачный континент, естественно, Дуань Лин Тянь не знал обо всем этом. В данный момент он тихо сидел в своей комнате, ожидая наступления второго дня. Вскоре свет второго дня наконец-то озарил землю, знаменуя собой начало нового дня. Утром в дверь Дуань Лин Тяня постучал великий старейшина секты Дрейфующего Пламени, после чего повел их всех на прогулку по поместью секты. Во время этой прогулки, естественно, что Дуань Лин Тянь был в центре внимания. Все взгляды были прикованы к нему. Некоторые были полны сомнений, а другие – восхищения. Были даже такие, которые были полны презрения. Короче говоря, в основной массе люди думали, что он не сможет победить Леди Фэн. Однако, несмотря на то, что члены различных фракций смотрели на Дуань Лин Тяня свысока, они не провоцировали его в отличие от людей из секты Крушения Небес. Второй день прошел быстро и без лишних проблем. Когда наступил вечер, а они все еще не видели членов секты Крушения Небес, Си Тухан улыбнулся и внезапно сказал: «Похоже, что Фэн Хэ ни старик и ни секты Крушения Небес уже ушли. Как здорово!» Услышав его слова, Дуань Лин Тянь мысленно рассмеялся. Поскольку именно он ранил Фэн Хэня, он хорошо знал, насколько серьезны были его травмы. В этот момент он, скорее всего, лечился в одной из гостевых комнат секты Дрейфующего Пламени. Однако вполне вероятно, что Фэн Хэнь не сможет понаблюдать за боем между ним и Леди Фэн, поскольку он, вероятно, даже не сможет встать с кровати. Вернувшись в резиденцию, которую им выделила секта Дрейфующего Пламени, Сытухан и Сытухау попрощались с Дуань Линтянем и разошлись по своим комнатам, ожидая прибытия следующего дня. «Мастер Дуань, завтра день боя между тобой и леди Фэн. Пожалуйста, хорошенько отдохни, чтобы быть в лучшей форме. Мы больше не будем беспокоить тебя». Несмотря на то, что в глубине своих душ они думали, что Дуань Линтянь не был ровней леди Фэн, они все же надеялись на то, что Дуань Линтянь удивит их. Потому что если Дуань Линтяню удастся выиграть, то не только его имя распространилось по всей стране Бурелома, но и даже их клан Сыту сможет разделить его славу. В конце концов он был временным советником клана Сыту. Если слава Дуань Линтяня достигнет особняка Юань Южного Хребта, то слава клана Сыту также достигнет этого места. А это была непростая задача для любой фракции страны Бурелома. Сегодня ночью Дуань Линтянь не сидел в своей комнате, как он это делал вчера. Вместо этого он вошел в изысканную пагоду семи сокровищ и начал культивировать. Ночь во внешнем мире была эквивалентна 2,5 дням на третьем уровне изысканной пагоды. Для Дуань Линтяня этого времени было более чем достаточно, чтобы покультивировать. Дуань Линтянь не смел действовать безрассудно, сталкиваясь с этой леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Однако пока он культивировал на третьем уровне изысканной пагоды семи сокровищ, в запретной зоне секты Дрейфующего Пламени, над действующим вулканом со скрещенными ногами парила девушка в огненно-красной мантии. Эта девушка походила на огненного эльфа, полностью сливаясь с иногда извергающейся магмой. Внешность этой девушки была способна покорить целые страны. Кроме того, когда она культивировала, даже магма, извергавшаяся из вулкана, всегда слегка склонялась в ее сторону. У нее, казалось, было какое-то магнетическое очарование. В этот момент девушка внезапно открыла глаза. В ее глазах, казалось, вспыхнул огонь, после чего она начала спускаться к вулканическому кратеру. Вскоре она полностью погрузилась в магму. Если бы эту сцену увидел посторонний, он бы обязательно пораженно вскрикнул. Потому что в глазах обычных людей ее поступок ничем не отличался от самоубийства. Однако по мере того, как магма продолжала извергаться из вулканического кратера, можно было заметить, что девушка не только не сгорела дотла, но и продолжала сидеть со скрещенными ногами. Вскоре в небе неподалеку внезапно появилась красивая женщина и сосредоточилась на девушке, которая купалась в магме. Затем она пробормотала: «Похоже, что телосложение Тяню просто создано для потомства пламенного феникса, не огненного. Ее нынешний прогресс в 2 раза быстрее, чем у меня в ее возрасте». Несмотря на то, что на дворе уже была полночь, из-за извергающегося вулкана здесь было светло как днем. Если бы здесь были другие члены секты Дрейфующего Пламени, они бы идентифицировали эту красивую женщину как Цзы Юнь, главу секты Дрейфующего Пламени. Сегодня день боя между временным советником клана Сыту и Тяню. По словам великого старейшины, несмотря на то, что временный советник клана Сыту выглядит молодо, он не похож на простого человека. Пробормотала Цзы Юнь, надеясь, что он станет хорошим точилом для нее. Ночь быстро прошла. После наступления рассвета, все секта Дрейфующего Пламени наполнилась активностью. Все члены секты покинули свои дома, потому что именно сегодня был день боя между временным советником клана Сыту и леди Фэн. Все они хотели насладиться и стать свидетелями этого боя. Глава 1592. Значит, его зовут Дуань Линтянь. Бой между временным советником клана Сыту и леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени должен был пройти на открытом пространстве за пределами поместья секты Дрейфующего Пламени. Ранним утром этот открытый район за пределами поместья секты уже был заполнен людьми. Большинство из них были членами и старейшинами секты Дрейфующего Пламени. Однако помимо них, на месте также были представители различных фракций. Естественно, из этого правила были исключения, например, Фэн Хэнь. Причина его отсутствия заключалась в том, что он не мог встать с постели из-за травм. Однако вместо него пришел старик по фамилии Инь. Старик Инь был экспертом стадии святого, чья сила была на одном уровне с Сыту Хау. А вот и люди клана Сыту. Кто-то внезапно закричал, после чего все мгновенно посмотрели на запад. В этот момент в той стороне действительно была группа из 3 человек. Это Сыту Хан, великий молодой господин клана Сыту. А это Сыту Хау, верховный старейшина клана Сыту. Он также является экспертом стадии святого. А тот молодой человек в фиолетовом должно быть мастер Дуань, временный советник клана Сыту. Члены секты Дрейфующего Пламени сосредоточились на фигуре в фиолетовом и сразу же начали шептаться. Их взгляды были полны вопросов и презрения. В конце концов, этот человек хотел бросить вызов леди Фэн из их секты, которая занимала 23-е место в небесном рейтинге. ХМПФ. Он выглядит очень молодо, однако кто знает, возможно, его настоящий возраст достигает 70 или 80 лет. Кто он такой, чтобы быть достойным соревноваться с леди Фэн? Он действительно переоценил себя. Некоторые люди просто не знают своих пределов, если им не преподать урок. Я с нетерпением жду, какое выражение лица он покажет после победы леди Фэн. Судя по словам членов секты Дрейфующего Пламени, было очевидно, что они не были особо высокого мнения о Дуань Линтяне. На самом деле это было вполне нормально. Помимо того факта, что он внезапно стал временным советником клана Сыту, о нем не было известно почти ничего. А с другой стороны, они полностью доверяли леди Фэн. Несмотря на то, что их голоса были тихими, Дуань Линтянь обладал суперслухом и слышал все их слова. Однако его это совсем не беспокоило. На самом деле он с самого начала ожидал нечто подобное. Не говоря уже о членах секты Дрейфующего Пламени, даже Сыту Хан и Сыту Хау, которые следовали за ним, не верили в него. Однако Дуань Линтянь не собирался ничего объяснять. В конце концов он знал, что это будет напрасно. Если он хотел изменить их мнение, у него был всего один выход – победить леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени и заменить ее в небесном рейтинге. Дуань Линтянь чувствовал себя крайне уверенно. В данный момент он находился на пике стадии зачаточного святого. При помощи сердечного меча правителя, он даже овладел территорией 10000 мечей. Изучив ее, он понял, что обычные территории вообще не могли сравниться с территорией 10000 мечей. По крайней мере, среди всех территорий, которые он до сих пор раньше, ни одна из них не могла быть упомянута в одном предложении с его территорией 10000 мечей. Естественно, даже без преимущества своей территории, Дуань Линтянь также не боялся культиваторов ниже стадии святого. Если отбросить тот факт, что он обладал божественным драконом в качестве своего зверя истинной энергии, его тело также отличалось от обычных культиваторов. Его тело было даже сильнее, чем у божественных драконов пяти когтей. По словам старейшины Хо, нынешнее тело Дуань Линтяня могло сравниться с божественным драконом семи когтей одного с ним уровня. Помимо его сильного тела, количество святых вен, которые открыл Дуань Линтянь, также было невероятным. Он открыл в общей сложности 99 святых вен. Другими словами, он открыл все святые вены, которые можно было. Это был беспрецедентный случай в истории Святой Земли Боевого Дао. Из-за всего этого, Дуань Линтянь был чрезвычайно уверен в своих силах. Он не думал, что кто-либо ниже стадии святого сможет победить его. Ох, однако затем Дуань Линтянь внезапно остановился и нахмурился. Все потому, что он заметил холодный взгляд, наполненный намерением убийства. Отследив этот взгляд, он увидел владельца глаз. Это он. Владельцем глаз оказался старик Инь из секты Крушения Небес. Увидев, что это был старик Инь, Дуань Линтянь расслабился. Он не удивился тому, что этот старик ненавидел его, и даже получал удовольствие от его взгляда. Поэтому, обнаружив, что это был старик Инь, Дуань Линтянь полностью проигнорировал это. Однако реакция Дуань Линтяня еще больше разозлила старика Инь. Если бы не присутствие Сыту Хау, он бы не сдержался и убил Дуань Линтяня на месте. Появление Дуань Линтяня привлекло всеобщее внимание, затемняя все вокруг. Стоя между Сыту Ханем и Сыту Хау, Дуань Линтянь закрыл глаза, чтобы обрести душевное равновесие, и спокойно ждал появления леди Фэн. Он был чрезвычайно спокоен, как это не он бросал вызов леди Фэн. Глава секты. Однако вскоре вокруг раздались громкие крики, из-за чего Дуань Линтянь немедленно открыл глаза. В следующую секунду он увидел красивую, изящную и элегантную женщину, которая спускалась с неба в компании старика и старухи. Когда она проходила мимо, ее вежливо поприветствовали все члены секты Дрейфующего Пламени. Их голоса были полны уважения. Красота этой женщины была просто ошеломляющей. Несмотря на то, что она источала холодную ауру, из-за которой люди не могли смотреть ей в глаза, нужно было признать, что она действительно была красивой. Будь она на 10 лет моложе, она определенно была бы редкой красавицей. «Это Цзэ Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени», — прошептал Сыту Хан. Дуань Линтянь кивнул. Изучив Цзэ Юнь сверху донизу, его сердцебиение участилось. Это та самая женщина, которая является непобедимой во всей стране Бурелома, за исключением имперской семьи. Дуань Линтянь до сих пор не мог поверить в то, что такая красивая и потрясающая женщина, могла поддерживать секту дрейфующего пламени своей собственной силой. Дуань Линтянь должен был признать, что искренне восхищался Цзэ Юнь. Как только Цзэ Юнь появилась, она сразу же стала центром всеобщего внимания. Глава секты Цзэ Юнь. Глава секты Цзэ Юнь. Увидев Цзэ Юнь, гости из различных фракций взяли на себя инициативу, чтобы уважительно поприветствовать Цзэ Юнь. Даже такие эксперты стадии святого, как старик Инь, не были исключением. После того, как гости из различных фракций поприветствовали Цзэ Юнь, Сы Тухан и Сы Тухау также поприветствовали ее. Глава секты Цзэ Юнь, столкнувшись с Сы Туханем и Сы Тухау, она просто кивнула им в ответ. Однако Сы Тухан и Сы Тухау не обиделись на это, поскольку Цзэ Юнь относилась ко всем одинаково. Однако когда Дуань Линтянь уже собирался поприветствовать Цзэ Юнь, она посмотрела на него и спросила: «А ты должно быть мастер Дуань, временный советник клана Сыту? Меня зовут Дуань Линтянь. Добрый день, глава секты Цзэ Юнь». Дуань Линтянь сложил руки, чтобы выразить свое почтение. Его действия были очень вежливыми и учтивыми. «Дуань Линтянь, значит, его зовут Дуань Линтянь». Все присутствующие наконец-то узнали имя Дуань Линтяня. В конце концов, до этого момента, кроме главы клана Сыту, великого молодого господина и Сыту Хау, больше никто в стране Бурелома не знал его полного имени. «Дуань Линтянь, Линтянь, какое высокомерное имя! Надеюсь, его сила оправдывает его имя». Многие члены секты дрейфующего пламени фыркнули. «Несмотря на то, что это наша первая встреча, мастер Дуань, я уже давно слышал о том, что ты сделал. Поскольку великий молодой господин клана Сыту жив и здоров, этого более чем достаточно, чтобы доказать, что слухи не беспочвены. У тебя действительно есть способность воскрешать мертвых, мастер Дуань», — сказала Цзэ Юнь. Несмотря на то, что ее голос был очень спокойным, в нем все же можно было заметить следы эмоций. Услышав слова Цзэ Юнь, все снова переключили свое внимание на Дуань Линтяня. Точно, из-за того, что Дуань Линтянь бросил вызов леди Фэн, они почти забыли о том, что он спас Сы Туханя, которого четырехзвездные начертатели императорской семьи сочли неизлечимым. Дуань Линтянь мог показаться не таким выдающимся с точки зрения своего уровня культивирования, однако похоже, что у него были волшебные руки, которые умели возвращать пациентов к жизни. Подумав об этом, во взглядах, которые смотрели на Дуань Линтяня, можно было заметить следы уважения. Если отбросить в сторону его уровень культивирования, то его способность возвращать пациентов к жизни более чем заслуживала их уважения. «Вы мне льстите, глава секты Цзэ Юнь. Мне просто повезло, что я смог помочь молодому господину Ханю». Дуань Линтянь покачал головой. На самом деле он говорил правду. В конце концов, если бы он случайно не узнал дьявольское начертание на Сы Тухане, а также не знал, как его сломать, он бы не смог его спасти. Глава 1593. Леди Фэн, Фэн Тяню, ты слишком скромен, мастер Дуань. Цзэ Юнь ошибочно приняла честность Дуань Линтяня за скромность. На самом деле это касалось не только Цзэ Юнь. Все присутствующие также подумали о том, что Дуань Линтянь вел себя скромно. Из-за этого мнение многих людей о нем сразу же улучшилось. Однако, естественно, это не изменило их первоначального мнения. Они все еще считали, что у Дуань Линтяня не было шансов на победу. Пока все думали об этом, один из членов секты дрейфующего пламени внезапно крикнул: «Леди Фэн уже здесь». В следующую секунду все, включая Дуань Линтяня, посмотрели в сторону секты дрейфующего пламени. В этот момент из секты выходила красивая фигура. Двигаясь в сторону толпы, она, казалось, просто прогуливается по парку. Эта девушка носила огненно-красную мантию. Ее тело было очаровательным и соблазнительным, а черные волосы, покрывающие плечи, слегка развивались на ветру. Ее лицо было скрыто вуалью, поэтому никто не мог видеть, как она выглядела. Однако даже по одним глазам, безупречному лбу и бровям можно было сказать, что лицо под вуалью тоже должно быть несравненно красивым. «Леди Фэн». Многие из присутствующих молодых людей сразу же сосредоточились на ней. В конце концов, людям от природы нравились красивые вещи. Безупречность этой девушки в красном вызывала восхищение многих мужчин. Даже Сы Тухан, который стоял рядом с Дуань Линтянем, не стал исключением. Он так смотрел на девушку в красном, словно потерял свою душу. В этот момент Дуань Линтянь также увидел леди Фэн из секты дрейфующего пламени. Однако, в отличие от Сы Туханя и остальных, увидев леди Фэн, его красивое лицо слегка дернулось. Его глаза также наполнились эмоциями, как будто он увидел что-то выдающееся. Увидев эту девушку, Дуань Лин Тянь не мог не вспомнить отбор жениха в городе гнезда Феникса Империи Темного Камня. В то время перед ним также стояла девушка в вуале, которая была полностью похожа на эту девушку. Подумав об этом, сердце Дуань Лин Тяня наполнилось смятением. Однако, несмотря на окружающие ее горящие взгляды, взгляд Фэн Тяню не показывал никаких эмоций, поскольку за свою жизнь она видела много подобных взглядов. На самом деле ей не нравилась подобная суетливая атмосфера, и если бы это было возможно, она бы вообще не появлялась здесь. Однако вскоре Фэн Тяню заметила взгляд, который сильно отличался от остальных взглядов. Остальные взгляды были наполнены нескрываемым восхищением, однако в этом взгляде никакого восхищения не было. Вместо этого он был наполнен радостью и ностальгией. Более того, этот взгляд также придавал ей ощущение близости. Сделав глубокий вдох, Фэн Тяню перевела свой взгляд на обладателя этого взгляда. Однако в следующую секунду ее, казалось, ударила молния. Эта фигура в фиолетовом появлялась в ее снах уже бесчисленное количество раз, постоянно поддерживая ее и помогая двигаться вперед. Каждый раз, когда она думала о нем, она работала еще усерднее, потому что только так ее учитель сможет отпустить ее и позволит ей вернуться на облачный континент. В данный момент она находилась в полушаге от стадии святого. Она уже даже начала видеть свет в конце туннеля. Однако она не ожидала, что прежде чем она даже прорвется на стадию святого и сможет выполнить условия ее учителя, она встретит этого человека, который всегда появлялся в ее снах. В этот момент она даже заподозрила, что спит. Однако, увидев радость в глазах оппонента, Фэн Тяню наконец-то пришла в себя. Все это было реальностью, это не сон. Вшух. Затем, под пристальными взглядами окружающих, леди Фэн внезапно сняла вуаль и раскрыла свое лицо. В следующую секунду все вокруг замолчали. После того, как она сняла вуаль, лицо, появившееся перед толпой, было несравненно красивым. Ее накрашенные карандашом брови походили на картину, а глаза – на осеннюю росу. Высокий нос, нежные губы, белые зубы, безмятежные черты лица с идеальным контуром. Она была настолько красивой, что в это трудно было поверить. Она походила на фею, потерявшую крылья. Какая красивая! Она принадлежит небесам. Это были первые мысли в сердцах большинства людей. На самом деле, многие из старейшин и членов секты Дрейфующего Пламени также впервые видели лицо леди Фэн. Несмотря на то, что они уже давно слышали о том, что леди Фэн обладала несравненной красотой, они лично не видели ее лица, поэтому естественно скептически относились к слухам. Однако в этот момент все их сомнения полностью развеялись. Тяню, Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени, очень хорошо знала свою ученицу. Она просто не могла без причины раскрыть свое лицо перед таким количеством людей. Поэтому Цзы Юнь была озадачена. Однако затем Цзы Юнь заметила, что глаза ее ученицы, казалось, смотрели на кого-то. Более того, ее взгляд казался нежным, как вода. Она впервые видела подобное выражение на лице своей ученицы. Естественно, она понимала, что значило это выражение. Подобное выражение лица женщина могла показать только своей настоящей любви. После того, как Фэн Тянь сняла свою вуаль и обнажил знакомое ему лицо, Дуань Лин Тянь сделал глубокий вдох и сказал приятно удивленным тоном: «Тяню». Его голос был очень нежным. Он был поражен таким поворотом событий. В этот момент он, казалось, забыл обо всем, и Фэн Тяню была единственным, что он мог видеть. Желание попасть в небесный рейтинг, чтобы распространить свое имя, на время было отброшено на задний план. Затем, прежде чем все смогли прийти в себя, Фэн Тяню также радостно сказала: «Старший брат Дуань». После чего ее соблазнительное тело двинулось и появилось прямо перед Дуань Лин Тянем. Затем, под шокированными взглядами всех присутствующих, леди Фэн взяла на себя инициативу и бросилась в объятия временного советника клана Сыту, мастера Дуань. В этот момент все присутствующие молодые люди, казалось, услышали, как разбиваются их сердца. Первоначально, когда Сыту Хан увидел лицо леди Фэн, он не мог не быть очарован. Однако, когда он пришел в себя, он увидел, как леди Фэн несется в его сторону. Он был поражен и подумал: «Только не говорите мне, что я настолько обаятелен, что леди Фэн собирается броситься мне в объятия. Вздох, какая жалость, что у меня уже есть принцесса Цумин». Однако, увидев, что леди Фэн бросилась в объятия молодого человека в фиолетовом, он еще больше опешил. Глава 1594. Красавчик. Сы Тухан потерял дар речи. Леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, эксперт на пике стадии зачаточного святого, которая занимала 23-е место в небесном рейтинге, и была широко известна как сильнейший человек среди молодого поколения страны Бурелома, фактически бросилась в объятия их временного советника. О боже, может ли кто-нибудь сказать ему, что происходит? Что касается красоты, несмотря на то, что я немного уступаю мастеру Дуань, я не так уж и плох, мысленно пожаловался Сытухан. Естественно, он не озвучивал этих мыслей. На самом деле он уже понял, что их временный советник и леди Фэн должно быть были знакомы. В противном случае зачем такому знаменитому человеку, как леди Фэн, внезапно снимать свою вуаль и терять хладнокровие? Тяню, игнорируя пронзительные взгляды окружающих, Дуань Лин Тянь смотрел только на Фэн Тяню, затем он вытянул руки и обнял ее. После этого его сердце успокоилось, как будто он нашел свое убежище. В этот момент Дуань Лин Тянь должен был признать, что Фэн Тяню действительно занимала место в его сердце. Возможно, изначально он так не думал, однако Фэн Тяню добровольно пожертвовала своей жизнью ради него, и это его тронуло. Как гласит пословица, мужчины не созданы из растений, поэтому как они могут быть полностью лишены эмоций? В конце концов, после того, как Фэн Тяню исчезла, он винил себя и пытался вернуть ее, используя всевозможные методы. Одной из причин, по которым он прибыл в святую землю боевого Дао, как раз заключалась в том, чтобы найти Фэн Тяню. Однако его поиски так ни к чему и не привели. Однако кто бы мог подумать, что прибытие в страну Бурелома позволит ему встретить Фэн Тяню. Более того, он не ожидал, что она будет леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, имя которой распространилось по всей стране Бурелома и особняку Юань. Старший брат Дуань. Фэн Тяню крепко обняла Дуань Лин Тяня, как будто боялась, что он убежит. Ее совершенно не волновали пораженные взгляды окружающих. В этот момент Дуань Лин Тянь, казалось, был единственным, кто существовал в ее мире. В этот момент по ее нежному лицу потекли две струйки слез. Это были слезы, наполненные множеством эмоций. Вскоре многие члены секты Дрейфующего Пламени пришли в себя и резко сказали: «Что за черт? Что происходит? Моя богиня фактически бросилась в руки временного советника клана Сыту». Они позеленели от зависти, смотря на Дуань Лин Тяня. Старейшины секты также были поражены. Обычно их леди Фэн обладала ледяным характером. Помимо главы секты, она никогда не брала на себя инициативу говорить с кем-либо еще. Однако сегодня, встретившись с временным советником клана Сыту, который пришел, чтобы бросить ей вызов, она не только взяла на себя инициативу, чтобы заговорить, но и даже бросилась ему в объятия, подобно влюбленной девушке, которая только что увидела мужчину своей мечты. Неужели он тот самый мужчина в сердце Тяню? Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени, слегка нахмурилась. Ее ученица множество раз настаивала на возвращении на Облачный Континент, и она даже несколько раз видела, как она просто сидела на месте и глупо улыбалась. Поскольку она сама пережила подобное, она знала, что ее ученик думает о мужчине, и подозревала, что он был на Облачном Континенте. Цзы Юнь не вмешивалась, потому что знала, что любовь нельзя принуждать. Поскольку ее ученица уже влюбилась в кого-то, их отношения учителя и ученика могут пострадать, если она настоит на вмешательстве. Более того, она считала, что мужчина, в которого влюбилась ее ученица, обязательно должен был быть выдающимся человеком, даже несмотря на то, что он был со смертного континента. Однако ей даже в голову не приходило, что мужчина, о котором всегда мечтала ее ученица, окажется временным советником клана Сыту. Это слишком большое совпадение. Глядя на них, очевидно, что они не знали о том, что находятся так близко друг к другу. «Раньше я действительно не верила в судьбу, однако теперь у меня нет другого выбора, кроме как поверить. Судьба была не материальной, но реальной. Возьмите в качество примера Дуань Лин Тяня и Фэн Тяню, несмотря на то, что они оба находились в святой земле боевого Дао. Тот факт, что они оба встретились здесь, несомненно, был волей судьбы, учитывая то, насколько огромна была святая земля боевого Дао. Это, когда члены различных фракций, которые намеренно пришли в секту Дрейфующего Пламени, чтобы посмотреть на бой, увидели эту сцену, они все озадаченно посмотрели друг на друга. Что происходит? Они все были ошеломлены. Что они, черт возьми, видят? Леди Фэн, член секты Дрейфующего Пламени, занимающая 23-е место в небесном рейтинге, и широко известная как сильнейший эксперт среди молодого поколения страны Бурелома, на самом деле знала временного советника клана Сыту, мастера Дуаня, который пришел бросить ей вызов. Более того, их отношения казались очень непростыми. Люди из различных сект начали бормотать. Судя по тому, как они смотрят друг на друга, похоже, что они пара, которая долгое время была разлучена. Не говорите мне, что они оба не знали друг о друге. Если это так, то разве это не слишком случайное совпадение? Как такое вообще может быть? Боюсь, что сегодняшний бой закончится раньше, чем планировалось. Эти двое, пара, как они собираются сражаться друг с другом? Многие даже разочарованно покачали головами. В этот момент Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью наконец-то пришли в себя. Прекратив обниматься, они одновременно спросили: «Тянью, что ты здесь делаешь?» «Старший брат Дуань, что ты здесь делаешь?» Они немного опешили, после чего рассмеялись, глядя друг на друга. В этот момент лицо Фэн Тянью слегка покраснело и походило на спелое красное яблоко. В то же самое время, придя в себя, Фэн Тянью также услышала дискуссии вокруг. После этого они удивленно посмотрела на Дуань Лин Тяня. «Старший брат Дуань, ты тот самый временный советник клана Сыту, мастер Дуань?» «Да». Дуань Лин Тянь кивнул, после чего криво улыбнулся. «Я не ожидал, что ты та самая леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, Тяню. Если бы не тот факт, что я не смог найти тебя, как бы я ни старался, я бы, вероятно, подумал, насколько мал этот мир». Сердце Фэн Тяню наполнилось счастьем, услышав эти слова. Оказывается, старший брат Дуань всегда искал ее. Фэн Тяню уже заметила взгляды, наполненные шоком и удивлением, однако она игнорировала их. Она считала, что чужое мнение не имеет никакого значения. Ей не требовалось их одобрение, чтобы делать то, что она хотела. Затем Фэн Тяню подлетела к Цзи Юнь и извиняющимся тоном сказала: «Учитель, я хочу признать поражение». Признание поражения. Фэн Тяню не стала понижать свой голос, поэтому ее услышали все присутствующие. Большинство людей не были удивлены, потому что уже были морально к этому готовы. Однако, несмотря на это, в толпе все равно поднялся шум. В основном это были молодые люди. Они были либо учениками мужского пола из секты Дрейфующего Пламени, которые восхищались ею, либо мужчинами из других сект, которые влюбились в нее. Затем среди толпы внезапно раздался голос, который вызвал громкий смех. «Не могу поверить в то, что временный советник клана Сыту, мужчина, прячущийся под юбкой женщины». Владельцем этого голоса был тот самый старик Инь. Естественно, он не мог упустить такой шанс нанести удар Дуань Лин Тяню. «Тяню, я уважаю твое решение». Несмотря на то, что Цзи Юнь была немного расстроена, поскольку признание поражения более или менее повлияет на секту Дрейфующего Пламени, она уважала решение Фэн Тяню и поэтому не вмешивалась. Однако шумиха, вызванная словами старика Инь, заставила Цзи Юнь повернуться, чтобы посмотреть на Дуань Лин Тяня. Она хотела узнать, что этот мужчина, которого выбрала ее ученица, сделает в подобной ситуации. В конце концов, секта крушения небес задела его гордость. «Повтори-ка». Лицо Фэн Тяню, казалось, покрылось слоем инея, и она холодно уставилась на старика Инь, из-за чего последний слегка вздрогнул. Возможно, прямо сейчас Фэн Тяню была слабее его. Ее врожденного таланта было более чем достаточно, чтобы заставить его бояться ее. Несмотря на то, что прямо сейчас она ему не ровня, но что произойдет через несколько лет. Успехи Фэн Тяню были хорошо известны всем присутствующим. Ей потребовалось всего полгода, чтобы подняться на 23-е место в небесном рейтинге. Скорость ее продвижения была настолько быстрой, что поражало воображение. Несмотря на то, что Фэн Тяню еще не прорвалась на стадию святого, ее нынешней силы, скорее всего, было достаточно для того, чтобы войти в десятку лучших в небесном рейтинге. Если кто-то вроде нее прорвется на стадию святого, она, скорее всего, уже сможет сравниться с ним. В конце концов, он был всего лишь обычным культиватором стадии святого. Поэтому он не смел больше ничего говорить после слов Фэн Тяню. Однако слова старика Инь уже изменили атмосферу. Более 90% взглядов, которые смотрели на Дуань Лин Тяня, содержали следы презрения. Они, казалось, действительно воспринимали Дуань Лин Тяня за красавчика, живущего под юбкой женщины. Увидев взгляд Фэн Тяню на старика Инь, они сразу же поняли, что она защищает временного советника клана Сыту. Поэтому не смели действовать безрассудно. Однако они не сдерживали своих взглядов, потому что им было любопытно, как Дуань Лин Тянь отреагирует на такие обстоятельства. Затем, под пристальными взглядами всех присутствующих, Дуань Лин Тянь наконец встал. Осмотрев окружающих, он снова посмотрел на Фэн Тяню и улыбнулся. «Тяню, тебе не нужно признавать поражение. Мы с тобой не виделись столько лет. Поскольку мы наконец-то встретились, я также хочу узнать, насколько сильной ты стала за это время». Глава 1595. Жар-птица. «Старший брат Дуань, тебе не нужно заботиться о мнении других людей». Услышав слова Дуань Лин Тяня, Фэн Тянью естественно подумал о том, что его гордость была задета, и что это заставило его принять такое поспешное решение. По ее мнению, ее прогресс за последние несколько лет можно было назвать чрезвычайно быстрым. Несмотря на то, что в прошлом старший брат Дуань был сильнее ее, сейчас это может быть не так. Если они действительно сразятся и она намеренно проявит милосердие, они станут предметом насмешек. В конце концов, в толпе присутствовало много экспертов стадии святого, которые сразу же заметят, использует она все свои силы или нет. Если она намеренно проявит милосердие, то это станет еще хуже для старшего брата Дуаня. Подводя итог, Фэн Тянью также не думала, что Дуань Лин Тянь сможет победить ее. Однако ее не волновало то, насколько силен Дуань Лин Тянь. Даже если бы он был обычным человеком, ее любовь к нему все равно осталась бы неизменной, поскольку она любила его, а не его уровень культивирования. «Тянью, ты неправильно меня поняла. Ты знаешь меня уже так долго? Не говори мне, что ты даже не знаешь, какой я человек, мне все равно, что они обо мне думают. Однако я слышал, что за эти несколько лет твой уровень культивирования достиг огромных успехов, и всего за 6 месяцев ты даже поднялись на 23-е место в небесном рейтинге особняка Юань Южного Хребта. Мне действительно любопытно, почему бы тебе не воспользоваться этой возможностью, и не показать мне, чего ты достигла», — с улыбкой на лице сказал Дуань Лин Тянь. Его нисколько не волновало мнение других людей. Услышав его слова, Фэн Тянью сосредоточилась на глазах Дуань Лин Тяня. Увидев уверенность в его глазах, ее сердцебиение участилось. Это был не первый раз, когда она видела подобное выражение в глазах Дуань Лин Тяня. Неужели старший брат Дуань также кое-что получил после прибытия на святую землю боевого Дао? — подумала Фэн Тянью. Поскольку ее старший брат Дуань пришел сегодня под именем временного советника клана Сыту, чтобы бросить ей вызов, она верила в то, что он наверняка слышал о ее достижениях, и знал, что она достаточно сильна, чтобы войти в десятку лучших в небесном рейтинге. И правда заключалась в том, что она действительно могла в любой момент войти в десятку лучших небесного рейтинга. Увидев, насколько уверенным был ее старший брат Дуань, она сразу же поняла, что у него также должно быть было несколько удачных находок, как и у нее. Более того, он даже был уверен в том, что сможет победить ее. Поэтому Фэн Тянью больше ничего не говорила, и просто кивнула. Увидев это, глаза всех присутствующих, включая Цзы Юнь, немедленно загорелись. Свист, свист. Спустя несколько мгновений, собравшаяся группа немного отступила, чтобы освободить место для боя. После этого их глаза сосредоточились на Дуань Лин Тяне и Фэн Тянью. «Не могу поверить в то, что мастер Дуань из клана Сыту настоял на бое с леди Фэн даже после того, как она хотела признать поражение. Неужели он уверен в своей победе?» Многие люди, которые изначально не были высокого мнения о Дуань Лин Тяне, начали сомневаться. «Вряд ли. Возможно, Дуань Лин Тянь думает, что леди Фэн будет снисходительна, и он просто хочет устроить шоу», — сказал другой человек. «Устроить шоу? ХМПФ, не забывай о том, что здесь собралось много старших, которые находятся на стадии святого. Им слишком легко понять, снисходительно ли леди Фэн или нет». «Верно. Если леди Фэн действительно проявит милосердие, то Дуань Лин Тянь будет еще больше унижен». Несмотря на то, что они не были громкими, их слова все же были слышны Дуань Лин Тяню и Фэн Тянью. Фэн Тянью сразу же слегка нахмурилась, однако Дуань Лин Тянь оставался абсолютно спокойным, словно его совсем не беспокоили их слова. На самом деле эти слова действительно не беспокоили его. Милосердие. Несмотря на то, что он не знал, насколько сильной была Тяню, он был уверен в своих силах. Причем он не лгал. Он действительно хотел узнать, насколько сильной стала Тяню. Он знал, что она была сильной, однако узнает, насколько, только если они сразятся. «Тяню, можешь начинать. Не нужно проявлять снисходительность», — через передачу голоса сказал Дуань Лин Тянь. «Старший брат Дуань, ты действительно уверен? С моей нынешней силой, мне не составит труда войти в десятку лучших небесного рейтинга», — уточнила Фэн Тянью. «Не волнуйся». Ответ Дуань Лин Тяня наконец-то убедил Фэн Тянью. После этого Фэн Тянью начала. После того, как она подняла обе свои руки, из ее тела вырвалась обжигающая истинная энергия. Верно, ее истинная энергия была очень горячей. Истинная энергия Фэн Тянью отличалась от энергии обычных культиваторов стадии зачаточного святого. Она излучала обжигающую ауру, которую могли ясно почувствовать все зрители. Ее истинная энергия имеет свой атрибут — она находится всего в нескольких шагах от стадии святого. Поняв это, сердца экспертов стадии святого из различных сект слегка содрогнулись. Будучи экспертами стадии святого, они естественно знали, что означает пылающая истинная энергия Фэн Тяню, поскольку ее истинная энергия достигла уже такого уровня, вкупе с ее врожденным талантом, ей потребуется максимум год, чтобы прорваться на стадию святого. Поняв это, старик из секты крушения небес начал сожалеть о своем предыдущем акте принижения Дуань Линтяня. Если бы он с самого начала знал, что Фэн Тяню достигла подобного уровня, он бы не рискнул оскорблять ее. К сожалению, в этом мире нет лекарства от сожаления. После того, как из тела Фэн Тяню вырвалась пылающая истинная энергия, над ее головой появился гигантский меч, испускавший слабое пламя. Ура меча, казалось, могла сжечь все на своем пути. Затем, помимо гигантского меча, над ее головой также появился гигантский зверь. Это был зверь летающего типа, вокруг которого сияла кроваво-красная энергия. Как только в небе появился этот зверь, уже и так горячий воздух стал еще горячее. Он был настолько горячим, что некоторые из более слабых членов секты Дрейфующего Пламени были вынуждены отступить подальше, потому что они не могли больше терпеть. Однако, несмотря на это, их глаза были наполнены восхищением. В конце концов, это была леди Фэн, гордость всей секты Дрейфующего Пламени. В этот момент они гордились тем, что также были членами секты. Это что, Феникс? Увидев гигантского летающего зверя над головой Фэн Яню, Дуань Линтянь был поражен. Этот гигантский зверь как минимум на 70-80% походил на Феникса из его прошлой жизни. Старейшина Хо, это что, Феникс? Подумав об этом, Дуань Линтянь спросил старейшину Хо, который находился в изысканной пагоде семи сокровищ. Старейшина Хо был трехногим золотым вороном, древним вариантным зверем, и он был очень мудрым. Поэтому Дуань Линтянь был уверен в том, что старейшина Хо сможет определить, является ли этот зверь истинной энергией Фениксом или нет. Это жар-птица, подвид Феникса. Похоже, что в этом мире есть не только божественные драконы, но и Фениксы. В ушах Дуань Линтяня раздался голос старейшины Хо. Этой девушке очень повезло, ей удалось заполучить эссенцию крови жар-птицы. Более того, похоже, что эта жар-птица была необычной даже среди жар-птиц. Жар-птица, подвид Феникса. Дуань Линтянь наконец-то все понял. Несмотря на то, что он не знал, как Фэн Тяню столкнулась с такой удачей, он все равно был счастлив за нее. Затем Дуань Линтянь также обнаружил, что область в радиусе 100 метров вокруг Тяню внезапно стала очень горячей. Даже он был окутан этой палящей аурой. Затем все зрители заметили, что в радиусе 100 метров вокруг Фэн Тяню внезапно появилось пламя. Несмотря на то, что оно казалось слабым, когда пламя слилось воедино, его ужасающая аура стала еще горячее. Стоя посреди пылающей территории, Фэн Тяню походила на огненную императрицу. Будь то ее оружие истинной энергии, зверь истинной энергии или территория истинной энергии, все они были выпущены в мгновение ока. Она сделала это настолько быстро, что некоторые люди даже не успели уловить происходящее. Свист. Затем Фэн Тяню начала двигаться. Пламя ее территории окружило ее и превратилось в броню, пока она тем временем неслась в сторону Дуань Линтяня на чрезвычайно высокой скорости. Она действительно не сдерживается. Многие эксперты стадии святого были поражены, увидев атаку Фэн Тяню. Будучи экспертами стадии святого, они четко видели, что Фэн Тяню не проявляла никакого милосердия. Кроме того, судя по силе, которую она показала, они считали, что у нее были огромные шансы на победу, даже если она бросит вызов тем, кто входит в пятерку лучших небесного рейтинга, не говоря уже о первой десятке. Глава секты Цзэ Юнь действительно нашла хорошего ученика. Лица многих собравшихся экспертов были полны зависти, ревности и раздражения. Цзэ Юнь сама по себе была очень сильной, однако теперь у нее даже был ученик, который с легкостью мог победить их учеников. Все они позеленели от зависти. Леди Фэн действительно сильна. Судя по ее позиции, похоже, что она действительно не проявляет милосердия. Интересно, сможет ли временный советник клана Сыту справиться с этим? Я думаю, что это невозможно. Зрители внимательно сосредоточились на Дуань Линтяне и хотели увидеть, как он ответит. Глава 1596. Пятый абсолют, пылающий феникс. Из-за уверенности Дуань Линтяня, Фэн Тяню совсем не сдерживалась. Более того, она с самого начала высвободила всю свою силу. Это показывало то, насколько она доверяла Дуань Линтяню. Сила Тяню достигла невероятного уровня. Увидев силу Фэн Тяню, Дуань Линтянь был озадачен. Несмотря на то, что он с самого начала знал, что она была сильна, Он не ожидал, что она будет настолько сильной. Если бы он не прорвался на пик стадии зачаточного святого, то маловероятно, что он был бы ей ровней. Свист, свист, свист, свист, свист. Немного понаблюдав за Фэн Тянью, у Дуань Лин Тяня появилось довольно четкое представление о ее силе. После этого область в радиусе 100 метров вокруг него мгновенно превратилась в море мечей. После этого 10 000 мечей ринулись вперед, разрывая все пространства на своем пути. В месте, где его территория пересекалась с территорией Фэн Тянью, огненная территория начала разрушаться, как только мечи врезались в нее. Затем, подобно эффекту домино, несмотря на то, что территория Дуань Лин Тяня разрушила лишь часть огненной территории Фэн Тянью, эта часть начала влиять и на другие части территории. В этот момент под пристальными взглядами зрителей, чрезвычайно тираничная территория Дуань Лин Тяня полностью разрушила огненную территорию Фэн Тянью. Весь этот процесс казался невероятно простым. На самом деле территорию Фэн Тянью можно было считать очень сильной. Просто по сравнению с территорией 10 000 мечей Дуань Лин Тяня, она все же уступала. Сталкиваясь с его территорией, ее территория казалась настолько слабой, что рухнула после первого же удара. Это что, шутка? Увидев эту сцену, у многих зрителей возникли похожие мысли. Леди Фэн специально поддается Дуань Лин Тяню, верно? Но разве это не слишком очевидно? Даже если они оба являются экспертами в полушаге от стадии святого, и даже если между их территориями существует разрыв, разница не может быть настолько огромной, верно? Леди Фэн, должно быть, сдерживается. Многие зрители начали перешептываться, однако у всех них было кое-что общее, ни один из них не был экспертом на стадии святого. Все эксперты на стадии святого, включая Цзи Юнь, в этот момент сохраняли молчание. Действительно ли этот Дуань Лин Тянь пришел со смертного континента? Смотря на Дуань Лин Тяня, подумала Цзи Юнь. Несмотря на то, что она предполагала, что мужчина, в которого влюбилась ее ученица, не мог быть простым человеком, она не ожидала, что он будет настолько сильным. Лишь одна его территория полностью уничтожила территорию ее ученицы. Будучи экспертом стадии святого, она естественно могла сказать, что ее ученица нисколько не сдерживалась. Территория, которую она выпустила, была ее пределом. Однако, несмотря на это, ее территория была мгновенно уничтожена территорией Дуань Лин Тяня. Она была уверена в том, что Дуань Лин Тянь не был экспертом стадии святого, и поэтому понимала, насколько пугающей была территория Дуань Лин Тяня. Это определенно была необычная территория. На самом деле территория ее ученицы была очень продвинутой огненной территорией. Причина, по которой Фэн Тянью была такой сильной, также была частично связана с ее сильной территорией. Однако ее сильная огненная территория была в мгновение ока разрушена перед территорией Дуань Лин Тяня. Все произошло настолько быстро, что большинство людей даже не успели осознать, что происходит. Что это за территория? В этот момент старик Инь был чрезвычайно бледен. Увидев территорию Дуань Лин Тяня, он понял, что последний, скорее всего, был достаточно силен, чтобы победить Фэн Тянью. Как и Цзи Юнь, он также был экспертом стадии святого и мог сказать, что Фэн Тянью не проявляла никакого снисхождения. Но даже несмотря на это, Дуань Лин Тянь все равно одержал верх с точки зрения территории. Все остальные эксперты стадии святого в толпе также были поражены. Услышав слова некоторых экспертов стадии святого, окружающие люди, которые первоначально подумали, что Фэн Тянью намеренно сдерживается, поняли, что они допустили ошибку. Если леди Фэн не сдерживается, то разве это означает, что временный советник клана Сыту, Дуань Лин Тянь, действительно ужасен? Верно, это просто невероятно. Как только он выпустил свою территорию, она в мгновение ока уничтожила территорию леди Фэн. Однако леди Фэн является экспертом небесного рейтинга. Говорят, что половина ее силы исходит из ее территории. Без преимущества своей территории, леди Фэн похожа на тигра, потерявшего зубы. Как она собирается продолжать бой? Многие люди все еще были в шоке от территории Дуань Лин Тяня. После того, как ее территория была мгновенно уничтожена, Фэн Тянью тоже была поражена. Затем через некоторое время она спросила: «Старший брат Дуань, что это за территория? Мне показалось, будто моя территория вообще не может сопротивляться твоей территории». «Территория 10 000 мечей», — с улыбкой на лице ответил Дуань Лин Тянь. «Территория 10 000 мечей». Услышав его слова, Фэн Тянью кивнула. Затем ее глаза загорелись. Несмотря на то, что она с самого начала была уверена в том, что Дуань Лин Тянь обладает способностью бороться с ней, Предыдущая сцена все же поразила ее. Одной только его территории было достаточно, чтобы уничтожить ее территорию. Пока она думала об этом, она внезапно почувствовала гнетущую ауру. Из-за этой ауры у нее возникло затруднение дыхания, однако она не особо парилась по этому поводу. Только после того, как ее территория была разрушена, она поняла, что ее сила не могла сравниться с ее старшим братом Дуань. Поскольку ее территория была разрушена, это означало, что ее сила также сильно пострадала. В таких условиях результат уже был определен. Территория 10000 мечей. Поскольку Дуань Лин Тянь и Фэн Тянью разговаривали открыто, люди вокруг также слышали их слова. Территория 10000 мечей. Как и следовало ожидать от названия, боюсь, что территория Дуань Лин Тяня действительно состоит из 10000 лучей меча. Вдобавок ко всему, они практически ничем не отличаются от настоящих мечей. Какая властная территория. Не могу поверить в то, что она настолько сильна. В этот момент внимание большинства зрителей было сосредоточено на властных лучах меча в радиусе 100 метров вокруг Дуань Лин Тянь. Эти лучи меча, казалось, окружали Дуань Лин Тяня и образовывали мир мечей. Территория 10000 мечей. Цзы Юнь, глава секты Дрейфующего Пламени, слегка сузила глаза, услышав слова Дуань Лин Тяня. Если это действительно территория 10000 мечей, не говорите мне, что он преемник первого абсолюта. У Цзы Юнь был один секрет, который она всю жизнь хранила в своем сердце. Однажды в молодости ей сильно повезло. Когда она была маленькой, она получила наследие эксперта женского пола, которая утверждала, что она была преемницей потомства Пылающего Феникса, пятого абсолюта секты Семи Абсолютов. Получив наследие потомства Пылающего Феникса, она стала единственным преемником потомства Пылающего Феникса. Именно этот случай позволил ей, которая изначально не обладала особым врожденным талантом, превзойти собственный потенциал. Именно так она пришла к положению, когда ее боялась даже императорская семья страны Бурелома. Она знала, что если бы не эта удача, она бы вряд даже достигла стадии святого. Это изменило всю ее жизнь. Поэтому она была чрезвычайно благодарна женщине, которая оставила ей наследие потомства Пылающего Феникса. Поэтому она до сих пор четко помнила ее сообщение. В своем сообщении, та женщина упоминала, что надеется на то, что после того, как Цзы Юнь получит наследие, она продолжит передавать наследие потомства Пылающего Феникса до появления Писания Семи Абсолютов из секты Семи Абсолютов. Как только появится Писание Семи Абсолютов, их потомство Пылающего Феникса должно будет вернуться в секту Семи Абсолютов, и если этого потребует секта Семи Абсолютов, им придется пожертвовать всем ради секты. Цзы Юнь знала, что ее врожденный талант был средним, и что ей будет трудно добиться серьезных достижений. Поэтому она сразу же начала искать молодых талантливых гениев, которые могли бы продолжить наследие потомства Пылающего Феникса. И в итоге Фэн Янью стала тем самым молодым талантливым гением, которому она решила передать наследие. Несмотря на то, что она была со смертного континента, ее врожденный талант был невероятным. Что было еще более шокирующим, так это прогресс, с которым двигалась Фэн Тянью, начав культивировать наследие потомства Пылающего Феникса. Иногда у нее даже складывалось впечатление, будто эта техника была создана специально для нее. Основываясь на текущих достижениях Фэн Тянью, Цзы Юнь знала, что теперь может гордо поднять голову перед женщиной, которая оставила ей наследие потомства Пылающего Феникса. Из-за ее обычного врожденного таланта, ей было трудно отвечать за все потомства Пылающего Феникса. Однако ее ученица могла. Она верила в то, что ее ученица будет не слабее пяти других преемников секты Семи Абсолютов, за исключением первого абсолюта, Туманного Дождя. Просто она даже не смела сравнивать свою ученицу с первым абсолютом. Все потому, что в сообщении, оставленном женщиной, которая оставила ей наследие, также содержалась некоторая информация о секте Семи Абсолютов. Там было подробное описание потомства Туманного Дождя, первого абсолюта секты Семи Абсолютов. Будучи первым абсолютом, потомство Туманного Дождя отличалось от других абсолютов. Оно могло бездействовать в течение нескольких тысяч лет, не имея ни одного преемника. Это затишье могло длиться несколько десятков тысяч лет, или даже несколько сотен тысяч лет. Однако как только преемник появится, это будет означать начало новой эпохи. В Святой Земле Боевого Дао даже ходила поговорка, преемник туманного дождя секты семи абсолютов может создавать облака одним поворотом руки, а дожди – другим. Эта поговорка была признана большинством жителей Святой Земли Боевого Дао. Исходя из этого можно было увидеть, насколько хорошо было известно потомство туманного дождя. Согласно сообщению, предыдущий преемник туманного дождя был экспертом, который называл себя Святым Меча, и территория, которой он владел, как раз называлась территория 10000 мечей. Именно поэтому Цзы Юнь была ошеломлена, услышав слова Дуань Лин Тяня. Глава 1597. Небесный рейтинг. Это должно быть совпадение. В конце концов, Святая Земля Боевого Дао просто огромна. Несмотря на то, что предыдущий преемник Туманного Дождя владел территорией 10000 мечей, никто уже и не знает, как она выглядит. То, что названия их территорий похожи, просто совпадение. Внутренне успокаивала себя Цзы Юнь. Однако даже если он не преемник Туманного Дождя, то, что он обладает таким высоким врожденным талантом, все равно удивительно. Он не намного старше Тяню, однако он уже обладает силой, способной победить ее. Глаза Цзы Юнь заблестели, потому что она подумала о том, чтобы также взять Дуань Лин Тяня себе в ученики. Если ее учениками будут Фэн Тяню и Дуань Лин Тянь, у нее больше не будет никаких сожалений в этой жизни. Фэн Тяню унаследует наследие потомства Пылающего Феникса, поэтому ее достижения в будущем не будут ограничены сектой Дрейфующего Пламени. Что касается Дуань Лин Тяня, несмотря на то, что его врожденный талант также был очень высок, Цзы Юнь не думала, что он сможет превзойти будущие достижения Фэн Тяню. В конце концов, ментальная техника культивирования потомства Пылающего Феникса становится намного пугающей на более поздних стадиях. Именно поэтому она была настолько уверена в Фэн Тяню. Поэтому она подумала о том, чтобы взять Дуань Лин Тяня себе в ученики и вырастить из него следующего главу секты Дрейфующего Пламени. Какая жалость! Теперь, когда территория Леди Фэн разрушена, результат боя уже предрешен. Многие зрители покачали головами и вздохнули. Взгляды, которые были сосредоточены на Дуань Лин Тяне, стали сложными. Первоначально они все считали, что Дуань Лин Тянь не был соперником Фэн Тяню, однако правда дала им хорошую пощечину. Несмотря на то, что некоторые люди считали, что Фэн Тяню сдерживается, они все замолчали после того, как присутствующие эксперты стадии святого сказали, что Фэн Тяню выкладывалась на все 100. Помимо территории, зверь истинной энергии Леди Фэн также очень силен. ХМПФ. Без своей территории, этот Дуань Лин Тянь не смог бы победить Леди Фэн. Ты не прав. Территория также является техникой Дуань Лин Тяня. Почему он не может использовать ее? Кроме того, он не запрещал Леди Фэн использовать свою территорию. Просто так получилось, что его территория уничтожила ее территорию. Верно. Кто еще, кроме тех, кто находится ниже пика стадии зачаточного святого, будет полагаться на своего зверя истинной энергии? С таким же успехом можно сказать, что он определенно не ровня Леди Фэн, если бы они оба были на стадии совершенства зачаточного святого. Основываясь на словах зрителей, они были уверены в том, что Дуань Лин Тянь был сильнее Фэн Тяню, только потому что его территория была слишком невероятной. Что касается всего остального, они не думали, что Дуань Лин Тянь может конкурировать с Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь находил это забавным, поэтому под пристальными взглядами окружающих зрителей, он развеял свою территорию 10000 мечей. Такой поворот событий поразил всех, в том числе и Фэн Тяню. Дуань Лин Тянь развеял свою территорию, глаза многих зрителей расширились. Похоже, что он услышал нас. Похоже на то, что он делает. Он что, собирается сражаться с Леди Фэн, не используя свою территорию? Если это так, то он просто роет себе могилу. В этот момент взгляды, которыми люди смотрели на Дуань Лин Тяня, превратились во взгляды, которыми они обычно смотрели на идиотов. Потому что они считали, что только идиот сделает нечто подобное. Великий молодой господин клана Сыту, Сыту Хан и Ситу Хау, верховный старейшина клана Сыту, также были поражены территорией Дуань Лин Тяня. Несмотря на то, что они знали, что Дуань Лин Тянь был достаточно силен, чтобы войти в небесный рейтинг, они не ожидали, что он будет настолько силен, что сможет уничтожить территорию Фэн Тяню. В конце концов, Фэн Тяню не была обычным экспертом в полушаге от стадии святого. Несмотря на то, что прямо сейчас она занимала лишь 23 места, все могли сказать, что она была достаточно сильна, чтобы войти в десятку лучших небесного рейтинга. Однако, несмотря на это, Дуань Лин Тянь все же поставил ее в невыгодное положение. Похоже, что исход уже предопределен. Однако, когда они уже подумали, что Дуань Линтянь воспользуется этой возможностью, чтобы победить, он всех удивил. Они также слышали шепот толпы, однако считали, что все это беспочвенные сплетни. Территория была частью силы. Если территория была сильной, то естественно это также означало, что человек был сильным. Однако им и в голову не приходило, что Дуань Линтяню настолько будет важно мнение толпы, что он фактически развеет свою территорию. «Старший брат Дуань, в продолжении боя нет никакой необходимости», внезапно сказала Фэн Тяню. Вначале Дуань Линтянь был поражен, однако затем кивнул. На самом деле причина, по которой он развел свою территорию, заключалась в том, чтобы посмотреть, насколько сильный был зверь истинной энергии Фэн Тяню, и естественно ему было плевать на мнение толпы. Однако, услышав слова Фэн Тяню, Дуань Линтянь успокоился. Он понял, что несмотря на то, что он хотел сравнить своего зверя истинной энергии со зверем Тяню, ему не нужно было спешить. Затем в воздухе раздался голос старейшины секты Дрейфующего Пламени, который объявил результат боя. В сегодняшней битве временный советник клана Сыту, мастер Дуань, побеждает леди Фэн из нашей секты Дрейфующего Пламени. Отныне мастер Дуань занимает 23 место в небесном рейтинге, а леди Фэн исключается из него.